«К сожалению, мне не дано это право», — без лишней скромности заявил Вагаршак. Проректор негромко постучал костяшками кулака по столу. Сейнян вежливо поклонился и извинился. «Простите, Николай Николаевич, я не имел в виду преподавательский состав. Я ответил на вопрос профессора Ёлкина и только на его вопрос». «Продолжайте», — велел проректор. «Суть нашей системы заключается в том, что наши медицинские учреждения — приближены к действующим войскам настолько вплотную, что операции раненых в живот может производиться чрезвычайно быстро после ранения. И только этот фактор, и именно этот, дает шансы на выздоровление при ранениях в живот». Проректор повернулся к Вагаршаку и блеснул на него своими черными живыми глазами. «Я не буду останавливаться на том, что мы в этом смысле и по сей день изучаем в институте», — усмехнулся Вагаршак. «Скажу лишь, что опыт, накопленный хирургами медсанбатов в оперативном лечении раненых в живот, как и оперативное лечение огнестрельных ран вообще, грандиозно обогативший мировую хирургию, все это нам пока что просто неизвестно». «А пособие?» — крикнул Ёлкин. «Где пособие? Где литература?» «Помолчите, Иван Иванович!» — вновь постучал проректор. «Саиняна есть живое пособие. Мы слушаем вас, товарищ Саинян». И вновь Вагаршак увидел живой и подбадривающий блеск зрачков проректора. «В нынешнюю войну, — опять заговорил Вагаршак, — по сути дела впервые в истории, мы сменили малоэффективную систему местного медикаментозного лечения ран научно обоснованной системой оперативного лечения. Очень рано, через часы или в первые сутки, из раны удаляются мертвые ткани и все загрязняющее рану. Создаются условия, чтобы раны не осложнялись инфекцией. Этими операциями сотни тысяч раненых были спасены от неизбежной гибели. Позднее раны зашивались, так называемый вторичный шов раны – способствовал скорейшему возвращению в строй. «Так пусть Саинян и преподает!» — крикнул с места жмуть, преданный халуй Ёлкина. «Давай, Вагаршак, не теряйся!» Саинян и не думал теряться. Он принадлежал к тем людям, которые, зная и веря, никогда не сворачивали с прямой дороги. И тут, зная и веря в неоспоримую полезность того, что показал ему сам доктор Арьев на фронте, он не собирался отступать, несмотря на то, что его атака могла вызвать и недовольство очень многих. Ведь говорил он не для собственного прибытку, как выражался Пирогов, а для дела. Им, врачам, предстояло ехать на фронты, и они должны были знать заранее, с чем встретиться. «Проявление массовой талантливости советских докторов на фронтах, — заговорил вновь Вагаршак, — дало замечательные результаты, дало целую систему, о которой мы здесь еще и понятия не имеем. Мы словно бы говорим на языке Тредьяковского, мы тут несовременны. Дорогое золотое время мы тратим на трескотню, на вздор». «Нет, это невозможно», — вскочил вдруг Иван Иванович Ёлкин. «Это решительно невозможно. Я категорически возражаю. Все, что здесь происходит, отдает непотребствам. Что же это? Кто кого учит?» «Это собеседование», — яростно крикнула из зала Люба. «Уже ли и поговорить нельзя? И не прерывайте Саиняна, он же не кончил». Проректор взял в руки звонок. Аудитория шумела сдержанно, невесело и немного угрожающе. «Требую слова!» — закричал жмуть. «Требую, требую, требую, требую!» Вагаршак, слегка побледнев, сошел с кафедры и сел в первом ряду. А проректор, положив левую руку на плечо Ёлкина, что-то ему шепнул и нажал на Ёлкинское плечо так, что Иван Иванович сел, и глаза у него сделались испуганные. «Минуточку, товарищи», — заговорил проректор, — «я вынужден вмешаться, потому что нас всех занесло, как говорится, не в ту сторону. Профессор Ёлкин, к сожалению, принял на свой счет то, что ему и адресовано не было, да и вообще я не склонен представлять дело так, что Саинян кого-то в чем-то упрекал. Мы на собрании, и все тут товарищи, все друзья, которые вправе сказать друг другу и горькие слова». Проректор произнес умную и хорошую речь. Ему аплодировали так долго, что что Ёлкин даже успел за время аплодисментов уйти.